Глава 10, в которой миледи Лионелла узнает тайну короля Гомеда. Миледи Лионелла Меруан Исилит прибыла в Бургервиль почти ночью, когда над черепичными крышами городка сгустились сумерки. Плавно опустившись на землю, она легко соскочила с рунного посоха и первым делом направилась в местную жандармерию. Блюстители закона до дрожи в коленках боялись исилитов, так что ей не понадобилось много времени, чтобы узнать, где именно остановились кочевники. Ищейки местной тайной полиции давно обо всем пронюхали. Заведение Балагура постоянно находилось под их пристальным наблюдением. Уж слишком подозрительные личности там бывали. Лионелла сменила роскошное платье на простой дорожный плащ, в каких обычно ходили горожанки Бургервилля, спрятала под ним свой посох, чтобы не привлекать внимание прохожих, и отправилась на постоялый двор. План устранения Гомеда Наварро был очень прост. Миледи собиралась проникнуть на кухню трактира и подсыпать яд в пищу, предназначенную для короля кочевников и его людей. Рашид подобрал для этих целей очень хитрую отраву. Отведав ее, король Берберии успел бы добраться до своей страны и уже там почувствовал бы себя плохо. Никто и не заподозрил бы, что его отравили на территории империи. Лионелла вошла на постоялый двор под видом обычной местной жительницы, и никто не обратил на нее внимания. Теперь ей предстояло проникнуть на кухню и дождаться, когда повара приготовят блюдо, предназначенное для Гомеда. Она не сомневалась, что для своего соотечественника Балагур припасет что-нибудь необычное, чем не кормят простых путешественников. Миледи легко прошла незамеченной через двор, заставленный каретами, шмыгнула на кухню и замерла у двери. Здесь было жарко и вкусно пахло. На больших плитах кипели и шипели кастрюли, сковороды, котелки всех видов и размеров. Между плитами метались два толстых повара и без остановки помешивали, переворачивали, перекладывали и переливали. Лионелла уже хотела выйти вперед, как вдруг за ее спиной послышались чьи-то тяжелые шаги. Она тут же юркнула за большую бочку и затаилась. В кухню вошел невысокий толстый мужчина в длинном фартуке. Похоже, это был сам хозяин трактира. «Где новая служанка?» — раздраженно спросил он. «Мы ее не видели», — ответил первый повар. «Напомните мне в следующий раз, чтобы я не брал на работу, кого попало», — сказал трактирщик. «Жаркое для Гомеда готово?» «Почти», — ответил второй повар. «Еще пара минут, и мясо будет такое, что пальчики оближешь. Когда эта курица Марианна все же появится, велите ей отнести блюдо на стол у камина. Может, тогда я ее не уволю». Балагур ушел, ворча себе под нос, а повара недовольно переглянулись. «Будто нам заняться больше нечем, как только искать ему служанок». Лионелла бесшумно выступила из-за бочки. «Эй, жаркое для кочевников готово?» — спросила она. «А ты кто такая?» — удивился первый. «Новая служанка», — спокойно заявила она. «Так ты и есть Марианна?» «А кто же еще?» Повара облегченно вздохнули. «Хорошо, что ты появилась. Балагур уже о тебе спрашивал. Заодно и нам едва не досталось». Сняв с огня огромный котел, они принялись доставать из него аппетитные куски мяса и выкладывать их на большое блюдо. «Отнесешь это на столик у камина», — сказал первый повар. «Там сидят важные персоны из Берберии. Они должны остаться довольны угощением». «Будет исполнено», — кивнула миледи. «Они останутся довольны, уж будь в этом уверен». Тут в одной из кастрюль на плите закипела вода. Кипяток хлынул на огонь, раздалось громкое шипение. Оба повара бросились к кастрюле. Воспользовавшись удачным моментом, миледи выхватила из рукава мешочек с зельем Рашида Толеда и высыпала его содержимое в мясо. Затем она опустила пониже на лицо капюшон, подняла тяжелое блюдо и понесла его Гомеду Наварро. Лионелла надеялась, что никто не удивится, увидев служанку, расхаживающую в плаще. Едва шагнув в зал, Лионелла сразу увидела ненавистных кочевников. Их было лишь трое, и это радовало. Меньше хлопот. Берберийский король, его телохранитель и молодой воспитанник громко что-то обсуждали. Миледи на всякий случай опустила голову пониже. Поравнявшись с их столиком, она присела в реверансе, а потом начала раскладывать мясо по тарелкам. Гамеду достались самые сочные куски. «Какой чудесный запах, красавица!» — сказал ей король кочевников. «Наши повара очень вкусно готовят», — тихо ответила Лионелла. «Может, и ты присоединишься к нашей трапезе?» — поинтересовался Артемид. «Ну что вы!» — покачала она головой в ответ. «Хозяин будет мной недоволен». «Балагур наш друг, он не станет возражать». Лионелла хотела уйти, но Гамет Навара вдруг крепко схватил ее за руку. «Куда же ты, красотка?» — жестко проговорил он. «Без угощения я тебя не отпущу. В нашей стране так не принято. Когда король предлагает тебе разделить с ним трапезу, отказаться, значит нанести ему оскорбление». Он наколол на вилку небольшой кусочек мяса из своей тарелки и протянул его Лионелле. «Попробуй», — властно сказал он. «Нет», — попыталась отвертеться та. «Ешь, или я сам запихну этот кусок тебе в глотку». Миледи обмерла. Неужели ее план раскрыт? Она хотела вырваться, но хватка у Гамеда оказалась железной. «Ешь», — жестко повторил он. «Или во дворце императора кормят более изысканными яствами?» Лионелла поняла, что ее и в самом деле разоблачили. Король Берберии протягивал ей отравленный кусок мяса, а его спутники смотрели на нее с нескрываемой ненавистью. Молодой так и вовсе держал руку на сабле, готовый в любой момент пустить ее в ход. Пора было срывать маску. Миледи выхватила из-под плаща свой рунный посох и направила его в лицо Рекса. Красные искры с угрожающим треском посыпались в разные стороны. «Отпусти меня, Гамет!» — угрожающе произнесла она. «Или я испепелю твоих людей!» «Ты в самом деле хотела убить меня, ведьма?» Король кочевников расхохотался. «Зря старалась. Меня предупредили. Вы, придворные Всевелдора, не можете доверять даже друг другу. Весь ваш дворец — одна большая банка с пауками, где каждый так и норовит отравить другого». «Что?» — изумилась Лионелла. «Так ее действительно предали». Не отпуская женщину, Гамет с мрачной решимостью начал подниматься со стула. Король был почти на две головы выше колдуньи, и Миледи порядком испугалась. Она резко замахнулась и попыталась ударить короля посохом по голове, но Артемид успел подставить свой клинок. И все же Гамет Наварра отшатнулся и выпустил ее руку. Рунный посох Лионеллы ударился о саблю. Громкий звон и треск электричества разнеслись по всему трактиру. В зале на миг воцарилась тишина. «Колдунья!» — в ужасе закричал кто-то из посетителей. «Спасайся, кто может!» Гости трактира тут же повскакивали с мест и бросились к выходу. Всякий знал, что когда исселиты начинают свои разборки, обычному человеку лучше держаться от них подальше. Гамет выхватил из ножен саблю и прыгнул к Миледи. Лионелла проворно отскочила в сторону, увернувшись от его клинка, и вновь взмахнула посохом. Красные молнии ударили в стены и потолок, поражая замешкавшихся людей. Артемид, заслонивший короля своим телом, и один из посетителей трактира забились на полу в конвульсиях. Гамет снова сделал резкий выпад. Лионелла отбила удар, развернулась и осыпала короля целым фейерверком искр. Скатерть на столе мгновенно вспыхнула. Отравленное мясо в тарелках полыхнуло странным огнем ядовито-зеленого цвета. Рекс сдернул горящую скатерть со стола и швырнул ее в колдунью. Миледи посохом отбросила ткань в сторону и выпустила в юношу мощную молнию. Тот успел увернуться, вскочив на соседний стол, и, перекатившись через него, соскочил на пол у самого окна. Артемид к этому моменту пришел в себя и снова схватился за саблю. Вместе с Гамедом они бросились на Лионеллу сразу с двух сторон. Но Миледи оказалась чуть проворней и успела всадить конец посоха в живот Артемида. Затем другим концом ударила Гамеда в подбородок. Король кочевников грузно рухнул на пол. Колдунья снова с готовностью занесла посох для удара. В тот же миг Рекс вскочил с пола и бросился на Лионеллу. Клинок молодого кочевника скрестился с рунным посохом. Раздался громкий протяжный скрежет. «Я убью тебя, ведьма!» — разъяренно взревел парень. «Мальчишка!» — — прошипела та в ответ. «Зря ты приехал в эту страну. Тебя увезут отсюда в холщовом мешке!» Она нанесла удар сверху. Рекс резко парировал. При этом движении из-за ворота его рубахи вдруг выскользнул медальон на длинной золотой цепочке. На украшении был изображен лебедь с раскинутыми крыльями. Такой же символ когда-то красовался на фамильном гербе короля Ипполита. Увидев украшение, Лионелла застыла, словно громом пораженная. «Откуда у тебя это?» — чуть слышно прошептала она. «Это медальон моего отца!» — с вызовом воскликнул юноша. «Нет!» — с отчаянием выкрикнул Гамет. Мальчишка совершил самую ужасную ошибку в своей жизни. «Ты...» — потрясенно отшатнулась Миледи. «Ты сын Рема? Ну, конечно! Те же глаза, те же волосы, тот же медальон!» Она вскинула посох, и он затрещал, рассыпая во все стороны красные искры. «Наследник престола!» — злобно расхохоталась Лионелла. «Так вот, где ты скрывался все это время! В стране кочевников! Как я сразу не догадалась! Так вот, почему Марта так заинтересовалась пророчеством Игурейки!» Юноша только теперь понял, что натворил. Гамет Наварро вскочил на ноги. Артемид бросил ему оброненную саблю. «Беги, Рекс!» — прорычал король. «Спасайся! Встретимся в условленном месте!» «А как же ты?» — в панике крикнул тот. «За меня не беспокойся, мы с ней справимся!» «Как бы не так!» — прошипела Лионелла. Глаза ее горели от ярости. Король кочевников схватил ближайший стол и швырнул им в колдунью. Та в ответ метнула молнию, и стол развалился пополам, а затем обе части обрушились на Миледи и сшибли ее с ног. Гамет и Артемид тут же кинулись на колдунью с саблями. Молодой воспитанник не привык обсуждать приказы короля. Он выпрыгнул в разбитое окно и бросился к конюшне. Из зала доносился ужасный грохот. Трактирщик-балагур, заламывая руки, метался по двору. «Что там происходит, Рекс?» — крикнул он. «Может, я могу чем-то помочь Гамеду?» «Если только способен противостоять магии селитов», — ответил ему юноша. Косточка мирно похрапывала в стойле, но не на ногах, как другие лошади, а бесцеремонно развалившись на соломе. Рекс отвесил лошадке хорошего пинка. «А ну, просыпайся!» — крикнул он. Ленивая лошадка вскочила на ноги и слегка покачнулась. Видимо, действие пьяных ягод еще не ослабло. Юноша быстро набросил на нее седло, затянул подпруги и, вскочив верхом, ударил пятками по бокам. Косточка не двинулась с места. Она медленно помотала головой, при этом так звучно рыгнув, что у Рекса чуть не заложило уши. «Пошла!» — раздраженно крикнул он. Лошадь не думала повиноваться. На счастье Рекса рядом вверх по стенке стойла брела сонная мышь. Молниеносным движением парень схватил ее за хвост и сунул под нос косточки. Лошадка испуганно заржала и пулей вылетела из конюшни. Перемахнув через ограду, она поскакала в сторону леса. Рекс отшвырнул мышь в сторону, и та шлепнулась на девицу, направлявшуюся к постоялому двору. Девушка пронзительно завизжала, и перепуганная косточка припустила еще сильнее. «Марианна!» — злорадно вскричал балагур. «Явилась, не запылилась! А ну иди сюда! Я тебе покажу, где раки зимуют!» «Ты хотела убить Гамеда!» — донесся из зала гневный возглас разъяренного Артемида. В следующее мгновение раздался оглушительный треск, и крыша трактира провалилась внутрь здания. «Мой трактир!» — схватился за голову балагур. Раздался гневный крик Гамеда Наварро, а за ним боевой клич Артемида Треха, с которым тот всегда бросался в атаку. Схватка продолжилась уже на руинах постоялого двора. Косточка тем временем углубилась в лес. Она неслась, куда глаза глядят, но ошеломленный последними событиями юноша ее не сдерживал. Конечно, он предпочел бы остаться в трактире и принять участие в схватке, но не смел ослушаться приказа Гамеда. Рука у того была тяжелая. Он никому не прощал непослушание. А Рекс так опрометчиво выдал себя из селитки. Похоже, ему предстоял непростой разговор с Гамедом. Если только он и Артемид еще живы. Целый фонтан красных молний с треском полыхнул в ночном небе над Бургервиллем и на миг осветил даже лесную чащу. Затем в небо взмыло что-то большое и темное. Юноша вскинул голову. «Может, все-таки вернуться? Взбучки от Гомеда не избежать в любом случае, так что терять ему нечего». «Стой!» — крикнул Рекс Косточке. «Стой, глупая конина!» Но лошадка неслась и неслась вперед, унося юношу все дальше от Бургервилля.